Глава 46. Клава. Тихий интимный голос Макара ударяет вниз живота желанием, и я сдаюсь на милость животного инстинкта. На этот раз между нами все по-настоящему. Секс, любовь. Я не изображаю врача, не даю милому тактильных ощущений, от которых он обязательно проснется и все вспомнит. Он все вспомнил. Касаюсь ладонью щеки Макара, и щетина отцарапывает кожу. Я всегда любила эти ощущения и сейчас кайфую. Специально не побрился для меня. Мурлычу, вытягиваясь в постели. Греемся в лучах холодного, но яркого зимнего солнца. Лежим в кровати ранним утром в моем номере. Макар читает в моих глазах восторг, и тиски его рук сжимаются крепче на моих бедрах. Вижу, как он реагирует, и в его теле и мозгу все откликается на меня, как это было тогда, 7 лет назад. Желание быть вместе сильно в нас обоих, и мы устремляемся друг к другу, не желая больше терпеть. Губы скользят по моему рту. Рвано втягиваю воздух, теряюсь в поцелуе. Все чувства, которые испытывала к Макару, оголяются вмиг, поднимаются на поверхность с глубин души. Мужская ладонь ложится мне на шею, слегка сжимает, притягивает к хозяину. Мужские губы впиваются в ключицу, настойчивые, жадные, голодные, горячие. Мои мягкие и податливые отвечают взаимностью. Целую крепкую грудь Мака. От него очень вкусно пахнет настоящим мужчиной, коктейлем из ароматов тестостерона, мыла, парфюма. Льну к мужчине, получаю ласки, о которых мечтала эти годы. За ними следует очередной напористый поцелуй, сладкий и жесткий одновременно. Жадно заглядываю в темно-зеленые глаза. Что ты чувствуешь? Тебя. Ты меня любишь? Едва владею голосом. Да. Кажется, подсознательно любил все эти годы, только не знал об этом. После того, как порвалась связь между долговременной памятью и кратковременной, после сбоя работы сознания, я уверен на все 100, что в сердце оставался верен тебе. Но Лада убедила тебя, что она твоя женщина, и тебя ничего не смутило? Ни разница в возрасте, ни то, что она помыкает тобой, ни то, что у тебя не стоит на нее? Злюсь. Выдержать мысль об измене Макара выше моих сил. Отстраняюсь, плачу. «Малыш, что мне сделать, чтобы загладить вину?» «Не возвращаться к Ладе. Мы поедем домой, поговорим с папой и мамой. Нет, с мамой не надо. У нее нервы ни к черту, она не переживет подобного потрясения». «Нет», – жестко отвечает мужчина. «Я поеду. Должен выполнить братский долг. Похоронить Мирона, как полагается». «Что ты чувствовал к Ладе эти 7 лет?» «Нам обязательно портить этот момент, говорить о ней сейчас». Мак теряет терпение и спокойствие. Глаза темнеют. «Мне начинать волноваться? Не нравится, что он не хочет говорить о другой женщине. Вдруг он что-то чувствовал к ней? Тогда что? Тогда измена. Сейчас сама себе причиняю боль, как мазохистка, но не могу остановиться. Лезу на рожон». «Не было ничего». Бурчит наивно себе под нос. Взбираюсь на своего мужчину, он удивленно глядит на меня. На всякий случай обнимает за бедра. «Не слезу, пока не расскажешь. Я сильная, не жалей меня». «Какая же ты упрямая. Точь в точь, как твоя сестра». «Если ты не заметил, то мы близняшки». Улыбаюсь, раскладывая длинные густые волосы по оголенной груди. Мак нервно сглатывает ком, застрявший в горле, и начинает говорить, поглаживая мои бедра. «Когда я очнулся в больнице, то ничего не помнил. Лада Иванькова работала в военном госпитале нейрохирургом. Ей как-то удалось положить меня туда же, видимо, сказала, что я ее жених. Мне она рассказывала, что я получил травму в армии. Пока лежал в больничке, она за мной ухаживала, как за ребенком, приучила меня доверять ей. Через месяц меня выписали. Я не знал, куда идти, был растерян. Все, что я помнил о прошлом, я детдомовец. У меня нет родней дома». «Бедный. В день выписки Лада поцеловала меня в щеку и объявила мне, что у нас с ней интимные отношения. Я удивлялся, потому что точно знал, что она не в моем вкусе. Мне всегда нравились девушки с твоей внешностью, а Лада – полная противоположность. Женщине удалось убедить меня, что это отголоски травмы. У меня сбит прицел. Снова поверил ей. Пошел за ней как телок. Знаешь, иногда мне кажется, что эта Лада обладает гипнозом. Выпаливаю свою догадку. Надо попросить Лопушкова проверить ее. Лада уехала домой, где ждет меня. Она дала мне 2 дня, после приедет за мной. Ты не должен ехать. Падаю грудью на грудь мужчины. Целую. Она опасна, я боюсь за тебя. Успокойся, я взрослый мальчик. Да еще и с памятью справлюсь с бабой. Но кроме нее там есть Артур, ее брат, и ваш партнер Марк. Что за фрукт? Марк? Спокойный, молчаливый, работящий, немного странный. По возрасту 10 лет старше меня, но в программировании ни черта не шарит, хоть и создает видимость. Его стезя вести переговоры. Хитрый жук всех перетягивает на свою сторону и добивается результата. Почему странный? Иногда пугает дикими молчаливыми взглядами. Тяжело вздыхаю. Вижу по лицу любимого, что его не отговорить от поездки. 7 лет назад было то же самое. Я просила его не уезжать. Русе приснился плохой сон накануне отъезда, и я умоляла. Но он уехал под вымышленным предлогом. Как оказалось, совсем в другой пункт назначения, откуда ему не было суждено вернуться в течение 7 лет. Когда поедешь? Завтра. Тогда сегодня наш день? Проведем его только вдвоем? Или ты хочешь, чтобы тройняшки были с нами? Беру 50/50. Улыбается Макар, аккуратно скидывая меня с себя. В мгновение ока я оказываюсь под его мощным телом. О, наш завтрак! Радостно сообщает любимый, слыша громкий звук голосов за дверью и топот детских ног. Через 20 минут сидим все вместе в гостиной. Дети, няня Вика и охранник Ваня с удивлением наблюдают за нами с Маком. Мы даже не удосужились переодеться, вышли к завтраку в белых махровых халатах. «Так можно? Разве это неплохой тон?» Заучка Машка глядит на нас с Маком недовольным взглядом. «Что?» – радостно переспрашивает дочь. «Ты сидишь у папы на коленях, ешь с ним из одной тарелки», – замечает сын. «Разве так нельзя?» – удивляется Макар, крепче обнимая меня за бедра, чтобы я не сползла с него под давлением общественности. «Нет!» – Машка отчаянно крутит головой. Мак облизывает губы, перепачканные шоколадным круассаном, обращается к детям. «После завтрака идем в бассейн, а затем запускать квадрокоптер». «Ура!» – дети тут же забывают о нашем непристойном поведении. «Мы поели!» – верещат, отодвигая полные тарелки. «Ну все, теперь он думает только об игре. Ладно, марш одеваться!» Командую звонким голосом. Все уходят, оставляя нас двоих наедине. Тоже забываем о завтраке. Сладко целуемся.